Глава 8. Точно не хочешь приехать ко мне? Мы могли бы вместе подготовиться к завтрашней аттестационной работе. Если передумала, скажи, я отправлю Оскара. Заботливо предлагает Лили. Бедный твой водитель. Ты на часы смотрела? Скоро 10 часов. Придерживая плечом телефон, собираю на завтра сумку. К слову сказать, к парам я уже подготовилась. Спать пора. Детское время, ты как бабулька. Слышу ее тяжелый вздох. Ну что поделать, мы разные. У него ненормированный рабочий день, за это доплачивают. Как и за обучение тебя вождению? Пару дней назад Лиля рассказывала о своем желании научиться водить. В тот же вечер Оскар приступил к делу. Следующим утром, хохоча, подруга поделилась впечатлениями, рассказывая о том, как несчастный мужчина едва ли не посидел, когда она, не рассчитав, вылетела с загородной трассы и поцарапала дорогущую машину. Все обошлось, но было принято решение пока повременить с новым навыком. Хочешь, он и тебя научит? Смеется она, явно вспоминая их приключения. Нет, воздержусь. Ловлю от нее позитив. Не хотелось бы попадать в вечное рабство к семье Каримовых. Если душой не кривить, мне привычнее передвигаться на общественном транспорте. Я выросла в маленьком городе, который нетрудно весь пешком обойти. Возможностей, как и смысла, тратиться на такси не было. У некоторых из маминых ухажеров авто были. Только вот, учитывая их перманентно опьяненное состояние, было бы глупо доверять им свою жизнь. Частенько у нас из-за этого возникали споры. Мама считает, что я не желаю ей счастья, но на самом деле дела обстоят совершенно иначе. Она у меня очень красивая, даже сейчас, несмотря на затянувшуюся депрессию и последствия, вызванные ею. Беру со стола свой кошелек и открываю его, встречаясь взглядом с небесно-голубыми глазами мамы. Всегда и везде ношу с собой ее снимок. Мое 1 сентября. На нем она беззаботная, легкая и такая счастливая. Надеюсь еще когда-нибудь увидеть ее такой. Люблю ее очень. Да и кого мне любить, если не маму? Мы еще немного болтаем с Лилей о всякой ерунде. Но когда слышится первый стук в дверь, я быстро прощаюсь и сбрасываю вызов. «Ясенька, я пришел!» Почти нараспев тянет Богдан. «Вот же псих неуемный!» Плевать ему на все мои отказы, как и на то, что пропустил удар по лицу от Димы. С ним мы, кстати, поговорили. Он сказал, что Дан обещал подумать над своим поведением. Ну куда там? Разве можно ему верить вообще? Безнаказанность и вседозволенность творят с людьми ужасные вещи. Открывай, я тебе говорю. Глухие удары обрушиваются на дверь. Она в который раз начинает ходить ходуном. Собираю все силы и остатки терпения и выкрикиваю. «Проваливай!» Голос не дрожит. «Но чего мне это стоит, кто бы только знал!» «Ясенька, милая, открывай!» Меняет тактику, начиная буквально скрестись в дверь. Обычно нежности в нем едва на минуту хватает. «Я сделаю тебе хорошо, обещаю. Ты ведь хочешь попробовать?» «Я знаю, все вы, сучки, хотите!» По-видимому, ударяет по двери плашмя расправленной ладонью, издавая хлопок. «Неужели его отцу все равно на то, что сын деградирует? Будь у меня такие ресурсы, я бы давно маму вылечила, а тут...» Деньгами закрывает все проблемы сына, совсем не думая о том, во что это вылиться может. «Как же так?» «Яся, открывай, не заставляй меня ждать!» Громко и настойчиво. Его бы настойчивость да в мирное русло. Удар становится еще яростнее, словно он собирается вообще выбить дверь с петель. Страх, смешанный с шумом, просачивается под кожу и заполняет внутренности до последней капельки, поглощая надежду на спокойный вечер. Иногда спрашиваю себя, зачем нужна жизнь, наполненная страхами и страданиями? Нет, я не задумываюсь ни о чем дурном, просто не понимаю, почему события складываются именно так. Так бывает обычно по вечерам. С заходом солнца одиночество ощущается в разы острее. Всем хочется заботы, поддержки, понимания. И я не исключение. К утру попускает. Появляются более позитивные мысли. Например, что, если это всего лишь путь к счастью, и его нужно пройти, чтобы научиться ценить то добро, что с нами случается? В момент, когда еще один удар гремит по ту сторону двери, я понимаю, что он меня дико достал. Не могу больше сидеть и ничего не делать. Поднявшись, иду к зоне кухни, состоящей из плиты и 4 небольших шкафчиков. Достаю сковороду. К слову сказать, мамин подарок. Хотя отлично понимаю, ударить ею человека не смогу. Дверь я открываю, наверное, с очень воинственным видом, потому что Богдан немного отшатывается, хотя и быстро берет себя в руки. «Что тебе нужно, Рязанцев?» Рявкаю под гулкие удары собственного сердца. Я неплохо умею притворяться, но недолго. Пара минут, и волнение берет верх. «Достал уже всех!» Из соседней комнаты высовывается чья-то голова, но тут же исчезает. Конечно, все слышат, но никому дела нет. Не хотят связываться с отцом Богдана. «Ясь-то чего?» Прилипает взглядом к холодному, но очень увесистому оружию в моей руке. «Обиделась, что ли?» «А мне не за что, по-твоему? Ночь уже, я спать хочу, а должна слушать твою пьяную возню под дверью. Ведешь себя, как маленький папенькин сынок. Думаешь, что если тебе с рук сходит, то можно делать все, что вздумается?» Свободной рукой толкая его в плечо. Пульс учащается, всплеск гормонов в крови колоссальный. Понимаю, что дело дрянь, и, возможно, я себя буквально закапываю, но что остается? Да, при желании он может прямо сейчас затолкать меня в комнату и там надругаться. Никто не помешает. Но, по большому счету, это и так произойдет рано или поздно, в тот момент, когда ему ждать надоест. Охренеть, как ты завелась! Тянет удивленно и, кажется, немного даже трезвеет. Я же вижу, как раздуваются крылья моего, обычно аккуратного носа. Сама от себя не ожидала, что так разозлюсь. Увидев перед собой пьяную рожу, не выдерживаю. Потому что ты меня достал, ясно? Намеренно грублю. Чё пристал? Что тебе от меня нужно? Обида переполняет, и я готова заплакать. Потрахаться не с кем. Так позвони папе и попроси денег на проститутку. Или как они там сейчас называются, эскортницы? Вспоминаю эффектных девиц с вечеринки. Приелись они уже, что ли, всем? Спросом не пользуются. Чего им всем от меня нужно-то? Идиоты, просто дебилы. Тому женатому было за 40, этому 20, а мозгов одинаково. Ясь, что-то случилось? Богдан пытается забрать у меня орудие мести, но я одергиваю руку и замахиваюсь. Ты случился, разве не понятно? Достал. Не буду я с тобой спать и открывать больше не буду. Еще раз притопаешь, и я обещаю, что дверь откроется только для того, чтобы голову тебе этим разбить. Оставь меня в покое. Я учиться приехала, а не тратить время на такого придурка, как ты. Ясно? Несмотря на внешнюю бойкость, липкий озноб ползет вдоль позвоночника. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не захлопнуть дверь перед его носом. Хочется спрятаться в своем маленьком, хлипеньком убежище. Наверное, именно так, перебарывая свои страхи, люди и становятся сильными. Поэтому я, вместо того, чтобы броситься на утек, воинственно смотрю ему в глаза, несмотря на трясущиеся поджилки. «Давай на свидание сходим», заставляет меня потеряться на долю секунды от своего предложения.